Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу. На часах в студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущие вечерней программы Марина Кирьянова. И Константин Колоколов. Тема нашей сегодняшней вечерней беседы – это книга. Новая книга, которая выпущена недавно в издательстве, в издательском доме «Референт». Посвящена она ивановским многотиражкам. Это газеты, которые выпускались небольшими тиражами различными организациями нашего города. Причем эти газеты не только выпускались, но они и до сих пор выпускаются. Расскажет нам о книге Наталья Тихомирова, журналист. Наталья Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Наталья Борисовна, вы скромно себя назвали редактором-составителем этой книги. Она у нас здесь перед нами сейчас лежит в студии. Называется эта книга «Товарищ газета». Вот откуда такой интерес у вас к такому малому газетному жанру? Ну, еще бы не было интереса. Я проработала больше 10 лет в двух газетах многотиражных. Сначала это была газета «Голосстроители» Тристов и в «Горстрой», и в «Промстрой», а потом газета «Металлист». Кранекса. Вот какой, на ваш взгляд, какова роль малотиражной газеты? Вообще как? Я не понимаю, что малый тираж, большой тираж. Вот средства массовой информации внутри организации, назовем так малотиражную газету. Они не малотиражные, они назывались многотиражные. Малотиражные газеты – это стенгазеты. И многотиражки, они появились как продолжение стенгазет. Стенгазеты выпускались на предприятиях, в организациях, в вузах. Потом они размножались гектографом, было такое время. А затем печатным способом уже стали печатать их в организациях, в типографии, сдавали в типографии. И уже тираж был 900 экземпляров, 1000 экземпляров. То есть где-то порядка 1000 экземпляров, и раз в неделю они выходили. Угу. Вот какова, на ваш взгляд, роль многотиражной газеты в работе организации? Какие функции она вообще выполняет? Ну, всегда цитируют Ленина в таких случаях. Газета – это организатор, пропагандист и агитатор. Вот эти функции она выполняла всегда, эта газета. Она, конечно, проводила определенную политическую линию, не без этого, но организатором она была. Вот. И, конечно же, она была самая близкая к читателю газета. Ведь всегда людей интересует... Не новости какие-то, произошедшие за океаном. А они ведь узнаются все равно из других средств массовой информации, да? Да. А вот то, что происходит рядом, в соседнем цехе, за соседним столом, с твоим другом, товарищем, кого наградили, кого наказали, вот это как раз больше всего интересно людям. И поэтому мы считаем, что эта газета, она самая близкая читателю и самая ему интересная. И эти газеты... Их было много. Они выходили на каждом предприятии, в ВУЗе. Вот. В 83-м году, вот, например, в нашей области выходили 43 многотиражные газеты. И даже по их названиям можно понять, кому они принадлежали. Например, «Меланжист», «Балашовец», «Станкостроитель», «Металлист», «Голос строителя», «Ивановский университет», «Химик». А сколько выходит сейчас газет через практически 40 лет после 83-го года? Ну, сейчас газеты выходят в вузах. Вот, вузы школы. Это... Ну, наверняка гораздо меньше, нежели конечно, 43, да? Это в разы меньше, потому что и предприятий нет. А поскольку нет предприятий, то нет и газет. Закрывались предприятия, закрывались газеты. На многих просто закрывались, потому что 90-е годы очень резко возросли цены... на типографские услуги, и газеты просто не могли издаваться, предприятиям было не под силу их издавать, это было очень дорого. И газеты остались в вузах: «Химик», «Политех», «Медвузовец», «Ивановский университет». Эти газеты выходят сегодня. Они выходят сегодня. Плавно пытаюсь переместиться к самой книге о газетах. Да? Поэтому да. Я и путаю. «Товарищ газета». «Товарищ газета». А вот здесь есть список многотиражных газет, которые выходили в Иваново с 1923 года. И замечательное название: «За красное знамя», «Кировец», «Красная талка», «Красный вымпел». Много, много, много газет. И вот все эти газеты в свое время выходили, их читали. Там работали журналисты, да? Потому что ведь, ну и что название многотиражной газеты, ну и что, что там она выходила или выходит в организации, ведь над ней работают обычно журналисты, правильно? Конечно, хоть газету считали, эту газету малой прессой, но там работали профессионалы, причем профессионалы высшей квалификации, потому что они могли все. Они должны были собрать материал, написать, обработать, сверстать этот номер, отвезти в типографию, вычитать трижды вместе с корректорами эту газету, довести ее до какого-то уже окончательного варианта, отвезти его в Булит. Была такая организация, которая проверяла каждое слово и каждую фотографию, как бы там что-то ни случилось. Вот, и после оба улита уже газета уходила в печать. И это все нужно было сделать в течение недели. И с учетом того, что в некоторых газетах работал один человек, в вузах работал один человек. Считалось, что там напишут и преподаватели, и студенты. На предприятиях было два, а где-то было и три. Я помню из детства такую газету. Не Ивановская газета была, а города Шуи. Она была, называлась «Тезенка». Угу. У меня папа, на фабрике выходила, да? Папа, да? И мама работали как раз на фабрике. И я вот эту газету помню, они ее приносили. В этой газете появлялись фотографии и моей мамы, и моего папы. И я помню, насколько им ответственно было появиться именно вот в этих газетах. Конечно. Люди до сих пор хранят эти желтые номера, где о них написаны статьи, где расположены их фотографии. То есть это как признание заслуг человека. Эти газеты были настолько любимы на предприятиях, их так уважали, уважали редакторов, приходили в редакцию, люди жаловались, люди общались, люди просто на огонёк приходили. Я сама была редактором дважды, и я знаю, что это такое, это всегда центр жизни редакции многотиражной газеты. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня говорим о многотиражных газетах, а мы говорим о книге, которая называется «Товарищ газета». Эта книга рассказывает о многотиражках, которые были в городе Иванове и Ивановской области. Книга рассказывает о многотиражках города Иваново. Да, потому что мы смогли найти людей только здесь, в городе. У нас нет контактов. Может быть, в районах где-то люди еще живут, но телефонов, адресов у нас нет. Мы сумели найти только горожан вот наших ивановцев. Ну, в любом случае, вы ведь собрали достаточно большую информацию по городу Иванову. Если у кого-то из радиослушателей будет интерес к этому, да, можно через нас будет связаться с вами для того, чтобы... Можно ее переиздать. Дело в том, что книга состоит из воспоминаний, из очерков воспоминаний редакторов и корреспондентов вот этих газет. Многотиражных газет. И три интервью с ветеранами сделано у нас с редактором газеты «Меланжист» Ниной Алексеевной Бакаевой, с Климовым Николаем Александровичем и с Галиной Измайловой, Галиной Петровной. Она работала в профсоюзной защите, но мы включили все-таки эту газету в нашу книгу как отраслевую газету. Она выходит до сих пор. Вот эта книга, она, понятно, что не всегда для популярного чтения, но вообще, что это, например, пособие для журналистов молодых, которые изучают вот, работы газет, для людей, которые когда-то работали в многотиражной газете, или еще для кого-то? Для кого эта книга? Ну, знаете, когда я давала задание вот своим редакторам, да, с кем работала, я просила вспомнить самое-самое вот из их жизни в газете. Вот, о каких-то курьезах, о каких-то интересных случаях, о том, что больше всего запомнилось, и все, конечно, постарались выполнить. Но ведь писали, конечно, о своем предприятии, писали о людях. Мне кажется, эта книга для факультета журналистики может быть как учебник. Как учебник, как работать вообще с людьми, как работать в газете, чтобы она была интересная, чтобы ее любили. И вообще, каким должен быть редактор газеты и корреспондент? Потому что ведь это малая форма, которая может транслироваться на и большие формы. Да, ну да, сейчас такие газеты в электронном виде называют таблоидами. Ну, современное название, и они выходят где-то, тоже такие таблоиды. То есть идет какая-то трансформация, а люди, вот эти ценности человеческие-то, они же, они вечны. И вот наша книга об этом рассказывает. То есть получилась книга воспоминаний в основном. Да, воспоминаний. Но и в сегодняшнем дне, например, вот на автокранах возродилась газета многотиражная, называется «Автокрановец». У нас есть звонок в студию, давайте послушаем, а потом продолжим нашу беседу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кулдошин Валентина Федоровна, меланжистка. Так. Я слушаю сегодня вашу передачу. И, знаете, благодарна и Наталье Алексею Михайловичу Тихомировым за то, что они эту книгу издали. Потому что многотиражная газета, вот наша меланжист, она у нас выходила 5 раз в неделю. И каждый день... Каждый день выходила? Знали, что на комбинате происходит. И не только вот на предприятии, а и как отдыхают меланжисты. Наш дворец, стадион, и лагерь пионерский, и санаторий, профилакторий. Буквально наша газета была в курсе всех событий. И редактор газеты Нина Алексеевна Бакаева, журналист, вы знаете, это была настолько ответственный товарищ и свою работу знала досконально. Школу у нас прошли, и Романов Аркадий Иванович работал несколько, и Грачев Николай у нас работал, Садовский Борис Томасович, Елена, ой, забыла, как Леночки фамилия. Вот, вы знаете, такие интересные были журналисты, и мы ждали эту газету, каждый номер. Но тем не менее, были какие-то и другие газеты, но вот эту свою вы ждали. Свою мы ждали и знали, хотя у нас было и студия радиовещания, 2 раза в неделю выходила Юрий Леонидович Комаров, у нас готовил передачи. Утром и вечером для смены утренней, вечерней, дневной выходили радиопередачи. И газета, газета это была, знаете, просто необходимость. Большое спасибо, что вот позвонили, потому что есть люди, есть читатели у этой книги. Да, вот уже те люди, конечно, которые помнят свои многотиражки и с такой теплотой говорят о них. Да, вот очень интересно. Мы с Валентиной Федоровной встречались, я ей рассказывала об этой книге. В общем-то, она в курсе, знает, что интервью с Ниной Алексеевной есть в нашей книге, и большой рассказ Елены Яновской «Спутники» он называется, вот как раз о людях, о ком говорила Валентина Федоровна, вот об этих людях как раз написала Елена Яновская. Фотографии чудесные. Эта книга, она будет где-то продаваться? Ну, пока нет, но, пожалуйста, можно купить, обратиться ко мне. Книги все у меня лежат в условиях карантина, конечно, сгрузили их мне. Но я пока их раздаю вот нашим авторам, раздаю. Но можно и купить, пожалуйста. Понятно. Каким тиражом эти книги вышли? Да, книга вышла тиражом 500 экземпляров. 500, не такой большой. Да. Небольшой, но купить можно, конечно. Она вышла многотиражным. Да. Многотиражным тиражом. Потому что 500. Вот вы говорите, что до 1000 экземпляров это считалось как раз многотиражная газета. Да, 1000-2 даже иногда выходили газеты. Вот в самом начале передачи назвали вас редактор-составитель этой книги. То есть вы не называете себя автором. Все-таки редактор-составитель. Нет, авторы – это редакторы газет. Они, каждый из них написал очерк, воспоминания. Угу. Я тоже написала очерк. Вот, и из этих очерков 21 автор, из них и состоит книга, и 3 интервью. Если вы написали какой-то материал для этой книги, вот о чем вы вспоминали, о чем вы рассказываете, о каком опыте в работе в многотиражной газете вы говорите? Я рассказываю о газете «Голос строителя». Это моя была самая первая газета. Я пришла туда после года работы в районной газете в Пучежской. Совершенно неопытная, 24 года. Вот, обучала меня редактор Августа Ивановна Воронцова. Я к ней пришла работать. И так получилось, что через год Августа Ивановна заболела. И мне 25-26... Я стала редактором этой трудной газеты, тяжелой. Там у нас 2 треста было, и в горстрой, и в промстрой. Вот, объекты были разбросаны не только по городу, но и по области. Мы ездили каждый день на общественном транспорте, собирали информацию, создавали рабкоровские посты. Мне еще повезло, что я попала в такое время, была перестройка. И мы-то вот считали себя участниками вот этой перестройки. Вот, у нас менялись газеты, у нас менялись рубрики. У нас были такие рубрики «Курс ускорения», «Внимание, перестройка», «Экономический словарь». Вот. Рабкоровские посты у нас работали на всех ударных стройках. В общем-то, газета была на хорошем очень счету. И у меня даже материал называется «И резиновые сапоги в шкафу», потому что мы без сапогов мы никуда не ходили. Ну, стройка, сами знаете, что так. Ну, вот. Большая стройка, естественно. Вот наша радиослушательница сказала, что газета «Меланжист» выходила 5 раз в неделю. Да? Да. А вот газета «Голос строителя» тоже? Она выходила раз в неделю. Раз в неделю. «Меланжист» – это была газета, знаете, там огромный был коллектив, огромный. Они не ездили в облит. Они были вообще на особом положении и вот могли себе позволять такое. Мы выходили раз в неделю тиражом 1000 экземпляров. Говорили, что ваша газета, она писали не только о рабочих буднях, да, и о выходных, о каких-то праздничных моментах. А вот есть самое запоминающее, вот до сих пор, какую статью вы помните, которую писали? Или, может быть, событие было какое-то? Может быть, запомнилось или тронуло вас? Да, у нас были художники среди строителей, мы к ним ездили и писали о картинах, как они создавались. У нас был пионерский лагерь строитель. Мы ездили постоянно туда с фотографом, с нашим Феликсом Бреннером. Фотографировали, снимали, делали целые полосы. Вот. Потом у нас был комсомольский прожектор. Мы ходили в общежитие молодежное. У нас был свой художник, который рисовал карикатуры вот по результатам вот этих наших походов. Стихи. Стихи наши очень любили строители писать в нашу газету, и праздничные, и сатирические. Вот. И о фильмах, и о спектаклях мы рецензии печатали, о каких-то поездках рассказывали. Ну, у вас было практически полноценное средство массовой информации, да, только внутреннее. Полноценное, с хорошими фотографиями. Наш фотограф, о нем многие говорят, и редактор газеты «Мебельщик» вспоминает его с теплом. Он обслужил несколько газет. Ну, настолько был талантливый фотограф Феликс. Мы его так и называли «Наш Феликс». Ну, вот фотографии были чудесные, они украшали вот наши газеты. Наталья Борисовна, почему сейчас все меньше и меньше становится подобных многотиражек, подобных газет? Ну, трудно сказать, наверное, экономят. А может быть, что-то скрывается, какая-то информация скрывается. Хотя вот «Автокраны» возродили. У них выходит прекрасная газета «Автокрановец». Вот хочет руководитель. Так. Он идет на встречу, он не жалеет денег. Что там за газета? Как часто она выходит? Вы знаете, там выходила газета с 59-го года на «Автокранах». Завод еще строился, а газета уже выходила и называлась «Знамя труда». Вот. Потом, где-то в 90-е годы, ее переименовали в газету «Автокрановец». Она выходила от случая к случаю, и уже в 2017 году, когда пришла новая команда на «Автокраны», директор Игорь Кульган, он поднял такой вопрос, что газету надо возродить. И это было принято очень с таким огромным энтузиазмом, то есть, ну и сами работники поняли, что дирекция понимает роль газеты, значит, они пришли всерьез, надолго, вот. И действительно, газету очень любят. Она расходится моментально. Она выходит раз в неделю тиражом 300 экземпляров. Четырехполоска, цветная. Вот, я видела эти номера. У них недавно был юбилей. Они отмечали и юбилей завода, и юбилей газеты. В прошлом году 60 лет юбилей газеты. Очень уместно газета, естественно, в юбилей, конечно же. Да, да. И у них директор, он постоянный гость, он постоянно пишет, дает интервью, рассказывает о новостях. То есть газета для него – это очень важно. Вот очень интересный опыт для руководителей предприятий. Понятно, что... Ну, то есть позволить себе такое средство массовой информации могут не все, но, тем не менее, вы говорите, что в вузах остались газеты. Понятно, да, что там молодежь, что там как бы есть энтузиазм определенный. Но вот для какой-то специализированной газеты, конечно, нужен отдельно взятый специалист, которого нужно, естественно, содержать на балансе предприятия. Конечно, да? И вот, видимо, не все могут себе это позволить. Хотя я не думаю, что, вот, например, отдельно взятый какой-то специалист по связям с общественностью, да, не мог бы быть редактором газеты, ну, так и на общественных началах. Конечно, мог бы. Тем более, если помогают, и дирекция дает новости, какие-то информации. То есть, если есть большая помощь, то может человек. Но, конечно, навыки нужны работы в газете. Ну, естественно. Радио «Россия Иваново» продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях Наталья Тихомирова, журналист. Говорим мы о книге «Товарищ газета». А это книга о многотиражках нашего города, города Иваново. Книга вышла недавно, она еще вот такая красивая, пахнет типографией. Тепленькая. Да, немного о других авторах, вот о тех людях, которые написали и которые в ней участвовали. С каким чувством они работали над своими материалами? Они с удовольствием писали о том времени, когда они работали в многотиражных газетах? Да. В общем-то, все писали с удовольствием и написали очень интересно. Но у каждого был подход разный, конечно. Люди разные. Кто-то подробно рассказывал о своей работе, скрупулезно так исследовал вот эти моменты, какие-то рубрики, рассказывал о статьях. А кто-то о людях. Именно о людях, с которыми делали газету, кто окружал, о сотрудниках, о журналистах. Вот такие живые очень материалы получились. Кто-то писал коротенькими такими рассказами, кто-то, например, наоборот, длинный такой материал написал. Но все, конечно, я и пишу вот даже в вступительной статье книги, что все наши многотиражники – это золотые перья, потому что они действительно настолько были верны своей профессии. Пусть кто-то и менял работу, но все равно все остались верны. И мне тоже, когда я только пришла в многотиражку, мне сразу сказал редактор: ты или сразу уйдешь, или останешься на всю жизнь, все равно ты будешь вот в этом во всем крутиться. И вот так же и люди, которые писали в эту газету. Вы остались в этом, да? Да, да. Хотя я в газете не работала, они закрывались просто, эти многотиражки. Но все равно близко к этому я в пресс-службах работала. Вот, и в администрации. Так что вот все это близко было все равно к газетам, к СМИ. Угу. На всю жизнь, да. Вот у книги 21 автор, получается, да? Да. А вот как долго собирался материал? Как долго писалась вот книга? Ровно 2 года. От 2 замысла года. До воплощения прошло ровно 2 года. Это было весной, вот 2 года назад. Мы задумали. Ну, конечно, никакой уверенности не было, что мы соберем и что люди откликнутся. Как-то было даже страшновато. Вроде мы хотим, но не знаем, получится ли. Но откликнулись люди, откликнулись и написали, и хорошо. Конечно, трудно было работать. 21 автор, 21 личность, и редакторы, и творческие люди. С ними было очень непросто. Но удалось как-то договориться со всеми, обойти острые углы. Вот. И поэтому, мне кажется, все получилось. И фотографии нашли хорошие, архивные, они украшают книгу. Наталья Борисовна, как вы считаете, вот зачем нужны такие книги? Вы знаете, мне кажется, эти книги нужны для того, чтобы люди помнили. Вот была целая эпоха, было целое явление в журналистике, малая пресса. А сейчас об этом не говорят, не пишут, как будто вот вычеркнули. И людей, и это явление журналистики. А ведь это очень серьезное было явление, очень интересное. Вот я когда готовила книгу, я искала какие-нибудь хотя бы материалы, на что сослаться. Ничего нет. Ничего. И этим вот эта работа ваша ценна, потому что сейчас очень модно выпускать книги, которые составлены из интервью некогда взятых у отдельно взятых людей, потом этих людей объединяют, эти интервью объединяют в какое-то издание и говорят: вот смотрите, мы издали книгу великую о том времени, когда это было, а вот вы создали книгу, которая совершенно узкоспециализированная, но это с одной стороны. С другой стороны, информация, которая в ней содержится, это вообще плод вашей работы. Вы работали с авторами для того, чтобы они ее написали, во-первых, как они видели свой материал о своем жизненном пути и вот о своей деятельности в этой газете, во-первых. А во-вторых, это все-таки ну, вот узконаправленный и очень концентрированный в своей информации материал. Потому что, вот, например, поискать это в интернете, как называют, интернет – это неструктурированная информация. Да? Угу. Еще есть там название другое, немножко не очень хорошо звучащее. А книга – это всегда структурированная информация. Да, да, конечно. И я вот даже беру на себя смело сказать, что это вот первая ласточка. Вот мы рассказали на катерашках. Нет, еще таких книг. Она первая. Пусть она несовершенная, она не научная, она состоит из очерков, воспоминаний, но все равно она дает представление, дает картину вот об этом необычном явлении вообще журналистики. Потому что я считаю, что обязательно нужно расценивать как средство массовой информации малых форм. Да, но да. Они были специализированы в своих учреждениях, в своих предприятиях, но это была журналистика в чистом виде, в любом случае, конечно, да, она специализированная. Конечно, и у них были какие-то цели, естественно, вообще, как внутреннее средство массовой информации, это вообще орган управления. Да, агитации, информации и, естественно, управления. Да, работали там специалисты очень высокой категории, выпускники МГУ, выпускники Ленинградского университета, факультета журналистики. И вот задачи, которые стояли перед таким средством массовой информации, они, с одной стороны, благие, с другой стороны, они ну, совершенно конкретные и прагматичные, потому что работа с коллективом вот в такой форме, потому что донести, например, слово руководителя до каждого отдельно взятого работника – ну, да. Сложно, да, да потому да. Что если раньше были средства массовой информации такие, как радио, например, внутреннее для, как вы говорили, да, на меланжевом комбинате, это не везде было, вообще очень мало где было, а вот своя многотиражка, и в ней писали о работниках, о том, какие перспективы, о том, как можно отдохнуть, это вообще ну, чудесная, на мой взгляд, вообще вещи. Да даже, вы знаете, такие вот вещи, например, вот на станкостроительном объединении Кабаидзе знаменитый, он был такой немногословный. Информации вокруг него было очень много, но он не особенно делился этой информацией. Он все время говорил: «Все знает только моя шапка». Вот у него такая была поговорка. А газета, вот она как раз и рассказывала о том, что открыли, какие там открыли новые цеха, что будем выпускать, с кем будем сотрудничать. Вот все его вот эти недоговорки, их раскрывала газета. Ее любили, уважали, и вот она до 2016 года у них выходила, эта газета. А вот эти статьи о передовиках производства, да, это надо было написать статью так, чтобы не было зависти у других, а вот именно подстегнуть других участников этого производства, чтобы они стремились вперед, никого не обидеть. Не обидеть, да, это очень важно это было. Это очень важно, это тоже очень тонкий такой момент. Даже фотография в газете, это уже говорило о многом, что человека помнят, знают. Нет, это была такая особенная форма поощрения да, работника. Да. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло. Да-да. Моя фамилия Доброхотов. Вот Вячеслав Павлович. Я вот заинтересовался, сейчас слушаю передачу, о какой-то книге идет речь. А название книги я не уловил, мне было сейчас записать, и можно ли будет эту книгу купить где-то в наших книжных магазинах? Книга называется «Товарищ газета». «Товарищ газета»? Да, да. Вы нам после эфира позвоните 93-69-23, и мы вам подскажем, где ее можно будет раздобыть. Хорошо? Алло. Книга, к сожалению, пока не продается в книжных магазинах. Её, потому что она только что издана, да, и в связи с тем, что сейчас и сложные перемещения, и сложные различные манипуляции, пока, да, конечно. Я и говорю, даю телефон 93-69-23, можно нам звонить, а мы уже будем вас к вам адресовать. А вот почему название такое «Товарищ газета» и кто придумал? Потому что 21 автор, да, а... Кто придумал? У нас было несколько вариантов. Был вариант «Времени печать» назвать. Но немножко такое схематичное название. Да? А вот у нас есть активный очень журналист. Он написал две статьи, два очерка Владимир Менде. Это его мысль. Потому что газета, действительно, она была другом, товарищем, братом. Любили эту газету. И, в общем-то, и для нас она была товарищем. Ну, в свое было такое понятие «товарищ песня», да? Была да. такая песня. Словосочетание «товарищ и песня». И вот мы обсудили и решили, что это название больше всего подходит. И нам нравится. И я считаю, что очень хорошо отражает и время, когда был вот такой пик расцвета многотиражек, да? И, ну, и очень хорошо передает содержание. И отношение, да, людей к этим газетам. Да. Да. Как вы считаете, что вот такое явление, как многотиражка, оно вообще сейчас возможно? Мы говорим о том, что есть сейчас многотиражные газеты, они есть в вузах, они есть на каких-то отдельно взятых предприятиях, но их очень немного. Вот почему их нет сейчас? Мы начинали про это говорить, но все-таки хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, крупных предприятий таких уже нет, где вот действительно несколько тысяч работают, и где действительно... Людей организовать можно только с помощью газеты. Таких предприятий нет. И, может быть, это от руководства зависит. Но ведь в то время, в партийное время, конечно же, тут идеология была, и руководили коллективом с помощью этой газеты, проводили политику партии через эту газету. Сейчас этого нет. Но ее изменить, как на автокранах, вполне реально. Ведь можно сделать ее и современной, можно сделать и электронный вариант с обратной связью. Сейчас могут быть и другие формы вот этого средства массовой информации. Вот почему их сейчас нет? Вот мне кажется, интересно. От руководителя все зависит, от руководителя предприятия. Если он всерьез относится к своему коллективу, если ему есть что сказать, если у него какие-то планы далеко идущие, если он работает не год, не два, а все-таки собирается работать долго, и есть средства на выпуск газеты, мне кажется, вполне реально это делать. Мне просто вот в свое время приходилось бывать в городе Сыктывкаре. Там есть замечательное предприятие «Лесопромышленный комплекс». Там работает порядка 3000 человек на этом предприятии. И там есть своя газета. Она выходит еженедельно. Владельцы предприятия не российские бизнесмены, а люди, которые... живут и ведут свой бизнес за границей, предприятие выпускает бумагу в очень больших количествах. Тем не менее, у них есть эта своя многотиражка, она порядка 1000 экземпляров выходит, так сказать, тиражом. И есть своя редакция, в редакции там, по-моему, 3 человека, и она выходит постоянно и очень востребована. Несмотря на то, что люди, владельцы, это иностранные граждане, это вообще владельцы компании австрийцы, и тем не менее выходит газета, она очень популярна среди работников предприятия. Вот люди нашли возможность, и они это делают. Да. Ну, это крупные предприятия, да, конечно. У нас таких сейчас очень мало в области. Чему? Вот поэтому в этом видите факт того, что и нет таких газет. Да, да. Но вот ведь еще и не за горами развития, да? Конечно. И будут предприятия, и могут, так сказать, появиться новые газеты. А опять есть на что ориентироваться, ваша книга. Да, мы подскажем, мы поможем. И вот есть люди, которые, в общем-то, всю жизнь отдали этому делу, и опыт. Знания. Вот ваша книга, это уже сказали, она «Ласточка». Она первая в своем роде. Первая. Да, может быть, за ней появятся и другие газеты. А после того, как их прочитают, другие книги, а после этих книг, может быть, действительно возобновится вот эта история с газетами. Например. Вот, конечно, мне очень интересно, получит ли эту книгу в качестве, я не знаю, уж учебника или нет, это студенты, журналисты, те люди, которые учатся на факультете журналистики у нас в университете. Конечно, получат. Университет помогал нам в выпуске этой книги. Очень хорошо, чтобы они, во-первых, ее изучили, прочитали, а вот во-вторых, конечно, интересно, чтобы они поработали в качестве корреспондентов хотя бы в каком-то вот таком издании. Но, к сожалению, таких изданий нет и негде работать. Хотя, с другой стороны, ведь у университета есть своя газета. В электронном виде выходит. В электронном виде выходит, да. К сожалению. Потому что вот такой навык, я считаю, что он очень показателен, очень информативен и очень нужен для человека, который собирается себя связать с журналистикой. Да. Потому что как средство массовой информации многотиражка, она очень хороша, да, как малая форма. Ее можно потом транслировать хоть на телевидении, хоть на радио, хоть на большую печатную газету. Да? Как говорит один наш журналист, мы ели черный хлеб журналистики. Вот действительно... Ну, поначалу. Да. Поначалу поработать подмастерьем в таком в издании, я считаю, очень даже хорошо для того, чтобы... Да, можно всему научиться. Набить свои шишки и получить определенный опыт. Большое спасибо, что были у нас. Я напомню, что у нас была сегодня в гостях Наталья Тихомирова, журналист, редактор-составитель, как она себя называет, книги, которая называется «Товарищ газета». Это книга о многотиражках. Я считаю, что увлекательная книга, обязательно ее прочитаю, потому что не такая она большая, но я думаю, что очень интересная. Спасибо вам большое, Наталья Борисовна, что были у нас. Я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Олег Белов, ведущий в студии Марина Кирьянова. И Константин Колокол. Мы прощаемся с вами до завтра, до 7 часов 10 минут. Радио России Иваново продолжит свою работу. Всего хорошего. Хорошего вам отдыха. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.